весьма маловероятно, поскольку каждому известно, что марсиане придают большое значение комфорту. Среди материалов, собранных в «Голубой книге», имеются сотни аналогичных фотографий, ни одна из которых не была, однако, принята комиссией как доказательство существования НЛО. Большинство снимков в архивах «Голубой книги» — прямая фальсификация или подтасовка. Изображения на некоторых из них крайне экстравагантны и имеют вид шляпы, перевернутой чашки, парящих блюдец и тарелок, линзообразных облаков, инкубатора и целого арсенала других, хорошо знакомых или менее знакомых нам предметов. Во многих случаях это фотоснимки, заведомо сделанные в качестве розыгрыша или шутки. Есть там и другие снимки, фотографии истинных явлений или вполне реальных объектов. Таковы снимки разнообразных типов самолетов, баллонов, метеоров, звезд, отсветов от Луны, уличных фонарей, автомобильных фар и других источников света. Все это в момент съемки или уже после обработки пленки имело необычный вид и потому было принято за НЛО. Можно подумать, что мы цитируем «Голубую книгу». Ничего подобного. Это сказал профессор Аллен Хайнек. Но дав столь уничтожающую характеристику большинству снимков НЛО, он затем выразил сомнение в возможностях комиссии, оценивающей поступающие материалы, и тем самым обнадежил поклонников НЛО, которые считают, что этот феномен содержит в себе нечто реальное. В «Голубой книге» встречается еще одна разновидность фотографий НЛО, которая... Но так что же они есть на самом деле? Остается лишь самим строить догадки, раз никто не может, несмотря на желание ВВС, доказать, что сделанные снимки не выходят за рамки обычного. Об апостолах НЛО и зачатии с помощью космических сил. На протяжении многих лет проблема НЛО в большей или меньшей степени волнует умы людей во всех странах мира. Скептическое отношение к этой тематике профессиональных исследователей и, как результат, эпизодические, ни к чему не обязывающие публикации лишь возбуждали любопытство людей, их недоверие к трезвым объяснениям. Они скорее были готовы поверить самым фантастическим домыслам, и тем легче попадались в сети шарлатанов. Я неоднократно летал в инопланетном космическом корабле и разговаривал с обитателями Марса и Венеры, уверял американский исследователь летающих тарелок Георг Адамский на одном из заседаний, состоявшемся в конце мая 1959 года в Цюрихском зале Конгресса. Адамский, которому тогда было 68 лет, по его словам, уже в 1946 году видел первый инопланетный космический корабль, а в 1952 году пожал руку первому внеземному существу. Инопланетянин был якобы ростом в 1 метр 65 сантиметров, с длинными мягкими волосами и грациозными движениями. В связи с языковым барьером общение велось путем телепатии. Излюбленной темой печати были тогда испытания атомных бомб. На них обычно сваливали ответственность за дождливую погоду и наводнение в Европе. Но у Адамского были, конечно же, более высокие соображения по этому поводу, нежели просто влияние на погоду. Он якобы спрашивал инопланетянина, не угрожают ли атомные взрывы дальнейшему существованию человечества. На что всеведущее существо отвечало явно утвердительно и при этом энергично выкрикивало «бум-бум!». А как же телепатия? Показывая на небо, очевидно, для того, чтобы дать понять, что вскоре все мы взлетим на воздух.